Глава 5. Эволюция. Коллекционирование — широко распространенный феномен, известный еще с древних времен. Наибольшее количество объектов для коллекционирования появляется в расцвет эпохи потребления, которая явилась естественным и благоприятным следствием прогрессивного развития человечества. Люди прошлых столетий, находящиеся на более низкой ступени эволюции, не обладали еще способностями производить такие удивительные предметы, как марки, значки, календарики-переливки, жестяные банки для газировки и пива, сигаретные пачки, магнитики на холодильник, фигурки из киндер-сюрпризов, кассеты, диски с видеоиграми и, самое главное, жевательную резинку с вкладышами и наклейками. Начавшись однажды, эпоха потребления уверенно продолжается и в цифровую, и в квантовую, и во всех последующих эпохах, с той лишь разницей, что она, адаптируясь к новой среде, обретает виртуальный характер. Разумеется, некоторые метаморфозы планомерно претерпевает и человеческий организм, проживающий в вышеозначенных периодах, особенно организм коллекционера. Ни для кого не секрет, что занятие коллекционированием обладает целым спектром позитивно воздействующих на здоровье качеств. Так, например, коллекционеры, в отличие от обычных людей, никогда не страдают депрессиями или бессонницей. У них значительно больше энергии, свежее цвет лица, отменная память, они всегда бодры, молоды и, самое главное, счастливы. Именно поэтому коллекционеры эволюционируют быстрее, выделяясь в качественно новый супервид Homo sapiens. Дело тут в том, что оба полушария мозга коллекционера вследствие активного специфического взаимодействия срастаются в единую целостную структуру, образуя мозг высшего порядка. Такой мозг пробуждает свои внутренние потенциалы, которые во многих мистических практиках именуются раскрытием третьего глаза. Индивид, обладающий такими способностями, запросто пронзает пространство и время, с легкостью проникая в любые сферы универсума. Но главное — он может собирать огромное количество информации, составляя из нее высокоточные прогнозы. Нужно ли говорить, что этой категории граждан крайне интересуются спецслужбы правительства и лично В.В. Путин, который после перехода в бессмертное состояние единогласно был избран вечным всеводителем РФ? Под его патронатом организуются испытания, по результатам которых отбираются лучшие из лучших коллекционеров. Именно из них формируют важнейшие ячейки в системе безопасности Родины, вынужденные противостоять гнусным атакам американской империи зла и ее союзников.